Глава седьмая. Что произошло с ним за эти дни, пока мы не виделись? Я не знал. И до сих пор не знаю. Но я догадывался. Он вышел на вольную охоту, и охота оказалась удачной. Я тотчас же послал соответствующий запрос в УВД, список и описание смертельных случаев по городу за последние трое суток, но ответа получить так и не успел. Зато я успел повидаться с Костей Полищуком и так небрежно между делом поспрашал его, как там дела у этого Мирлина или как там его. Выяснилось, что дела у Мирлина дрянь. У него нашли огромное количество самиздата всех времен и народов, это раз. На него материала по 190-й прим, до этого самого и даже больше. Но это все еще чепуха, сам понимаешь, дело гораздо хуже. Он обидел обком. Ты вообще-то статью прочел, халтурщик? Надо было все-таки прочитать. Он не просто обидел обком, он задел лично мадам Круглову. Представляешь, старик, лично, персонально. Это уже полный балдец, такое, знаешь, не прощается. Да и времена не те, чтобы прощать. Так что пишите письма. Сколько дадут? А на полную катушку, уверяю тебя. И не надейся, и не проси, если покается. Это смотря как он покается. А тебе-то что? Ты же вроде бы не им, ты свидетелем вроде бы интересовался. Я стал звонить хозяину, но не дозвонился. Ни днем, ни вечером, ни даже ночью. Сначала подходила соседка, говорила, что ничего не знает, ушел на работу, потом вернулся на 5 минут уже затемно, часов в 9. Я ему сказал про ваши звонки, он ничего не ответил, поел, кажется, чаю попил и снова ушел, ничего не сказавши. После полуночи она перестала брать трубку. Я делал по 20 гудков. Бесполезно. Видимо, он отсутствовал всю ночь. Я чувствовал, как теряю контроль над ним, даже самый минимальный. Что-то с ним происходило, что-то решительное. Я становился ему не нужен. Я оставался без защиты. Дело шло к развязке. Утром меня поймал у дверей моего кабинета ведьмак, весь перекошенный, словно бы в отчаянии. «Слушай, майор», — сказал он с надрывом, — «оставьте вы его в покое». «Кого?» «Ты знаешь кого. Скажи полковнику, что нельзя его трогать. Пусть спит, вам же лучше будет». «А я что, я разве против?» «Но полковник-то копытом землю роет. В Зуевку и никаких. Он требует, чтобы мы с тобой вместе к нему пошли и уговорили. Я ему пытался растолковать, но он же не понимает ничего». «А я понимаю. Я тоже тебя ни хрена не пойму. Спит нельзя». «Что значит спит? Чего нельзя?» Он явно не способен был объясниться. Это было нормально. Он же никогда не объяснял своих решений и озарений. Жульман и весь разговор. Почему Жульман? Откуда, собственно, следует, что Жульман? Почему это вдруг Жульман, а не гениальный ясновидец? Никаких объяснений, никаких комментариев, а начинаешь к нему приставать, злиться, шипит, как змея, и впадает в транс. «Куколка, понимаешь?» Он выдавливал из себя корявые слова, корчась от напряжения. Он даже покряхтывал от натуги. «Ну, как у бабочки. Уродливая такая кожа. Только это у него не бабочка. Там черти что сидит у него в этой куколке. Я же вижу, но смутно так, как бы не в фокусе. Ешь твой 20, как это тебе обрисовать?» «Все должно идти само собой, потому что если это у него штука вдруг лопнет неосторожно, я не знаю, что тогда может получиться. И знать не хочу. Ну, его лучше не трогать совсем. Вот я и прошу вас, нельзя!» Ничего толком я от него не добился, но пообещал самым искренним образом, что приставать не буду, сам не буду, и полковника попрошу не приставать сегодня же, прямо сейчас, только калоши вот надену. А полковник в эту минуту уже лежал на пороге своей квартиры ничком, окоченев уже совсем с 2 часов ночи, когда, вернувшись домой, открыл ключом дверь, да и повалился головой вперед в темную квартиру. Дома никого не было. Все домашние находились на даче. На лестнице стояла ночная тишина. Все спали, никто ничего не видел и не слышал. Но квартира, однако же, оказалась к утру обчищена. Всю электронику вынесли. Телевизор японский, проигрыватель, магнитофон. Денег не тронули. По ящикам не шастали, по шкафам не шарили. Брали только то, что на виду. А на виду была одна лишь эта электроника. Впрочем, вора нашли довольно быстро. Это оказался сынок, замзав отдела обкома из квартиры выше этажом. Великовозрастный балбес, арясина дубовая, без руля и без витрил, чувствилище двуногое. Будучи взят, он клялся, что нашел Павла Олеговича уже покойного, неподвижного и холодного в 5 утра, и тут его черт попутал. Вынес электронику, долги карточные надо было отдавать. Он каялся, папаня валялся в ногах, у кого положено. Аппаратура оказалась в порядке и была возвращена. Дело замяли. Папаня расплатился местом, сынуля схлопотал 5 условно и загребен был наконец-то в армию, от которой до сих пор благополучно косил. Так что справедливость восторжествовала. А, между прочим, диагноз оказался — инсульт. А врач сказал мне неофициально: странный, мол, какой-то инсульт. У него словно омертвело все в центре дыхания, словно бы многодневный некроз тканей воролиевого моста, так кажется. И умер он почти мгновенно от удушья. А ведьмак через 2 дней встретил меня случайно в коридоре, перекосился весь и проговорил вполголоса: «Сказано же было дураку, нельзя!» И тут же, не дожидаясь моей реакции, махнул вдруг рукой и с криком: «Пропадешь тут с вами совсем!» Поспешил от меня прочь, оглянулся, снова перекосившись, покрутил пальцем у виска и с дробным шумом ссыпался по лестнице вниз. В конце августа я был уже в Африке. События развивались так стремительно, что у меня не было возможности ни проанализировать как следует происходящее, ни найти оптимальное решение, ни даже запомнить толком последовательность событий. Новый шеф, которого нам моментально прислали из 5-го управления, молодой, чуть постарше меня, самодовольный козел, имел свои планы и ни в чем разбираться не хотел. Видимо, ДТШ постарался от души перед своей кончиною и на нужный стол лег вполне отчетливый доклад, из коего следовало, что майор Красногорский себя на данной должности исчерпал и надлежит его передвинуть. И новый шеф меня передвинул с необычайной энергией и с подлинно чекистским напором. Или Африка, или многозначительная пауза. Я выбрал Африку. К этому моменту я уже знал диагноз смерти ДТШ. Я уже понял, что к чему, но я не встречался с хозяином несколько дней, и мне не давали возможности встретиться с ним и посоветоваться, пожаловаться, попросить мазы. Мне оставалось только надеяться, что в случае чего, если я принял неправильное решение, если я ему нужен здесь, хозяин меня скорректирует, отмажет, заступится. Он не заступился и не стал ничего корректировать. Мы встретились, я рассказал ему, что меня откомандировывают в джунгли ловить колдунов. Он выслушал с рассеянной улыбкой и сказал только: «Черт, я всю жизнь мечтал попасть в настоящие джунгли и отлавливать там колдунов». И это было все. Он отпускал меня. У него не было во мне нужды. Я рассказал ему про дорогого товарища шефа. Вначале он переменился в лице, заметно побледнел, и глаза у него остекленели, но это длилось лишь несколько секунд. Что бы там с ним и в нем не происходило, он с этим благополучно справился. Равнодушно кивнул, принимая мое сообщение к сведению. Сонно поглядел на меня, демонстрируя, что сообщение это его не удивило и вроде бы даже не заинтересовало, словно это было нечто известное ему ранее и, более того, нечто должное. Ни удивления не стало в лице его, ни испуга, ни огорчения. Он все это уже оставил позади. «Дорогой товарищ шеф получил свое и был благополучно списан». Он уже был забыт, причем без особых сожалений и угрызений совести. В назидание и поучение. Я спросил на всякий случай, вам не кажется, что это рок или... «Или», — сказал он пренебрежительно, — «это не рок». «Это я». Я заткнулся. Он глянул на меня мельком и, как обычно, понял мое замешательство неправильно. «Слушайте, Вениамин Иванович, — сказал он мягко, — ведь я его совсем не знал, только по вашим рассказам. Я его даже не видел ни разу. С какой стати мне по этому поводу переживать?» «Разумеется», — согласился я с наивозможной поспешностью, — и чтобы немного оклематься, чтобы хоть дух, так сказать, перевести, принялся докладывать ему про Мирлина. Он выслушал меня внимательно, горько скривился, пошевелил губами, словно хотел сказать что-то, но когда я приостановился, он только покивал мне, чтобы я продолжал, а когда я замолчал, изложив ему все, что знал по этому поводу и все, что думал, он задал мне вдруг неожиданный и даже странный вопрос. «Вениамин Иванович, помните, вы меня допрашивали, почему вы так добивались от меня тогда, чтобы я подтвердил вам эту свою фразу «посадят тебя, Сенька»? Зачем это вам было так уж позарез нужно?» Я несколько даже растерялся, я ничего подобного не запомнил. «А что, я действительно этого так уж добивался?» «Ну, естественно, три ведь протокола вы составили, три, не считая очной ставки, и в каждый протокол вы обязательно вставляли: «Ох, посадят тебя, Сенька, к чертовой матери». Зачем?» «Ей-богу, не помню». «Да бросьте». «Ну, честное же слово. У меня был какой-то список обязательных вопросов, которые я должен был вам задать. Но я ведь не вникал, что да зачем. Меня ведь совсем другое интересовало». «Жаль», — холодно сказал он, поджимая губы. «Он явно мне не верил, однако я ведь и на самом деле ничего этого не помнил. Станислав Зиновьевич, да неважно это, поверьте вы мне, я не помню, зачем это надо было в протокол вписывать, но вы поверьте, что это совершенно сейчас уже несущественно». «Это вам несущественно. А меня на суд, между прочим, потянут свидетелем». «Вы? Вы боитесь, что вас потянут на какой-то там суд?» «Естественно. Чего тут хорошего? Опять врать придется. Мерзко. Слушайте, ну не ходите, если не хочется». «Приводом доставят». «Прямо уж так приводом. Ну, поезжайте куда-нибудь на это время. На дачу куда-нибудь, за город». «Ладно, не будем об этом». «Конечно, не будем. Это же сущие пустяки». «Это для вас пустяки». «Для вас тоже? Разве об этом надо вам сейчас думать?» «А о чем же?» «Станислав Зиновьевич, я уезжаю не сегодня, завтра. У меня времени совсем нет, а мы с вами еще ничего не обсудили по существу». «По существу нам и обсуждать-то нечего. Пусть все идет, как идет. Станислав Зиновьевич, так нельзя. Я понимаю, вы уже почувствовали свою силу, мощь свою почувствовали, даже всемогущество. Бросьте. Это все красивые слова. Ничего этого на самом деле нет. А что есть? Защищенность. Ощущение защищенности. Ощущение полной и окончательной защищенности. Вам этого мало? Не знаю. Вы единственный человек на земле, ощущающий себя полностью защищенным, и вам этого мало? Что же я, по-вашему, должен делать? Я вижу, вы все уже продумали. Без меня. Да. Я много думал над этим. Вы должны заняться политикой. Почему политикой? Потому что именно в политике вам не будет равных. Политика — это ложь. Ну и что же? Вся наша жизнь — это ложь в той или иной степени. Вот именно в той или иной. Подумайте спокойно несколько минут подряд, и вы поймете, в политике вам не будет равных. Хорошо, допустим. С чего я должен начать? Вам необходимо вступить в партию. Это первое. Он вдруг буквально затрясся от смеха совершенно неуместно. Я замолчал. Я, честно говоря, даже испугался немного. «Не обижайтесь», — сказал он, не переставая трястись. Я просто вспомнил анекдот, как раввина спросили, чего такого хорошего в обрезании, а он ответил, во-первых, это красиво. Я вежливо улыбнулся. Я знал этот анекдот, но не понимал, при чем он тут и вообще что в моих словах смешного. «Я не пойду в партию», — сказал он. «Ни во-первых, ни во-вторых». «Почему?» «Во-первых, это некрасиво», — сказал он с удовольствием, прямо-таки с наслаждением. «Во-вторых, не все можно, что необходимо, даже если это очень необходимо. Скажем, если бы вы уронили в деревенский нужник что-нибудь ценное, ну, я не знаю, пистолет бы свой штатный уронили, вы бы ведь не полезли за ним голыми руками, хотя и необходимо». «Голыми, не голыми», — сказал я, — «но такой случай я помню в нашей части, где отец служил. Один старлей там уронил свой пистоль в нужник вместе с кобурой. Пришлось все дерьмо вычерпать, хотя и не голыми, конечно, руками. Между прочим, в яме нашли два пистолета. Был большой скандал на весь округ. Но это я так, к слову, пришлось. А если по делу... А если по делу, то я к этому разговору не готов, понимаете? Не готов. Я еще почти ничего не умею. Я мало что понимаю. И я не знаю, чем буду заниматься. Я не знаю, на что я годен. Я не знаю, чего я хочу. Я вообще ничего про это не знаю. Давайте не будем гнать лошадей, Вениамин Иванович. «Давайте», — сказал я. Что я еще мог ему сказать? Ему надо было вступать в партию, ему надо было выходить на тесный контакт с органами, на самый теснейший контакт. Без этого в нашей стране нельзя было сделать ничего. Но как мне было сказать ему об этом? Я видел, что за эти две недели он стал другим. Прогресс был налицо, если можно это было назвать прогрессом. Он принял причастие буйвола, но до настоящего политика ему было еще безнадежно далеко. И я ощутил давешнее отчаяние. Сколько времени прошло, а мы словно бы еще и не начинали. Тут как раз зазвонил телефон, соседка сладким голосом позвала его, и он вышел в коридор. Я слышал его голос, слов было не разобрать, но в голосе слышались озабоченность и неудовольствие. Он и вернулся, озабоченный, и с раздражением произнес какую-то странную фразу. «Мне надо срочно ехать, виконт опять загибается». Я не понял, что это значит, и некоторое время молча смотрел, как он торопливо переодевается из домашнего. Потом, осознав, что он сейчас уйдет, и мы, может быть, не сможем увидеться до моего отъезда, я торопливо принялся рассказывать ему о ведьмаке. Я хотел, чтобы он понял, есть человек, вовсе к нам не дружественный, который многое и многое знает, может быть, даже больше, чем мы оба вместе взятые, догадывается, чует, видит скрытое. Надо быть очень осторожным с ним, предельно осторожным. «Хорошо», — отрывисто отвечал он мне, не переставая застегивать и зашнуровывать. «Понял, буду». Потом мы вышли вместе. Он сел в свой красный «Запорожец» и укатил в сторону Невы. Я провожал его глазами, пока он не повернул налево за угол военно-медицинской к Литейному мосту. Я вдруг почувствовал, что мы с ним не увидимся больше никогда. И что впереди у меня больше ничего нет. Что я беспомощный старик, и остается теперь только терпеливо ждать прихода смерти, которая уже вышла за мной из своего дома. Впрочем, я ошибался.